Глава пятая. «Нет, ты останешься здесь вместе с нами, а потом вернешься на базу. Есть нечто большее, чем подземелье бездны. Я могу получить информацию, которую не сможет добыть никто, кроме меня. Смотритель не станет разговаривать ни с кем другим. И мне не нужно проходить через чекпоинты. Разреши мне вернуться к контрольной точке», — попросил Алан. «Если пойму, что продолжать спуск не имеет смысла, сразу же вернусь. Направлюсь прямиком на базу, тем же путем, которым мы пришли. Во всяком случае, этот путь более безопасен, особенно если учесть, что мы понятия не имеем, что ждет нас впереди. Для этого мы и взяли с собой разведчиков». Мейсон окинул взглядом обоз. «Хорошо, но с тобой пойдет отряд. Отправь хотя бы одного человека в штаб гильдии. Пусть они знают, что каждый игрок в секторе на этом этаже получил уведомление, когда мы захватили контрольную точку, поэтому вскоре обязательно возникнут вопросы». Мейсон крикнул: «Штурмовая группа 3, вы идете с принцессой». «С принцессой? Это твое кодовое имя», — пояснила Ева. «Откуда оно у меня взялось?» «Наверное, ты его получил, пока ехал в карете», — сказал Лямбда. «Не обращай внимания. Когда тебя недооценивают, это только на пользу». Алан вздохнул. В этот момент он хотел лишь одного — закончить приготовление. Он быстро определил количество провизий, энергетических кристаллов и лута, необходимые для того, чтобы вернуться к захваченной контрольной точке. Вместе с ним отправился небольшой отряд из 4 человек. Как сообщила Ева, там был разведчик, обладающий навыком невидимости, целитель-нанотехник, стрелок и мастер ближнего боя. Они преодолели такое же расстояние в 2 раза быстрее, потому что передвигались без обоза с припасами, и местные монстры еще не успели возродиться. Когда прибыли на контрольную точку, они обнаружили, что специалист 3 стоит в той же позе, в какой Алан его оставил, уходя. Алан подошел к специалисту. «Ты можешь установить связь со смотрителем?» Алан задал вопрос, который, пожалуй, следовало задать раньше. «Да, если у меня будет достаточно энергии для этого», сказал специалист 3. «Одного изумрудного энергетического кристалла должно хватить». Алан передал изумрудный кристалл. Он взял с собой 40 штук, ведь для доступа к нижнему уровню требовалось 25 кристаллов. «Почему никто из вас опять не сообщил о смотрителе?» — спросил Алан. «Это не приходило мне в голову», — ответил Лямбда. «Сомневаюсь, что от него будет много пользы». Ева ничего не сказала. Алан почувствовал чье-то присутствие. Смотритель вышел на связь. «Завоевание лабиринта еще не завершено», — передал смотритель. «Вы с трудом контролируете одну из 4 точек на этом этаже сектора 3. Свяжитесь со мной, когда у вас будет полный контроль». «Постой, а сколько всего этажей?» «В доступе отказано», — передал смотритель. «Что находится под нами?» «В доступе отказано». «Ну же, дай нам хоть что-нибудь», — сказал Лямбда. «Если спуститесь ниже, вас посчитают враждебными объектами. Все, что вы там найдете, это забвение», — произнес смотритель. «А можно сделать так, чтобы нас не считали враждебными?» Смотритель помолчал. «Ваша партия не соответствует требованиям. Нужен контроль над уровнем и достаточно мощности. Если вы в знак доброй воли отремонтируете системы, этого также будет достаточно, чтобы вас признали дружественными объектами за пределами этого этажа. Но у вас нет ни возможности, ни инструментов или материалов, необходимых для ремонта. Можешь сообщить мне, сколько нужно энергии, или дать список того, что понадобится для ремонтных работ?» — спросил Алан. Ответ утвердительный. Смотритель выслал целую простыню текста. Перед Аланом всплыло сообщение. «Задание «Поврежденные системы» обновлено. У вас есть необязательная миссия выполнить ремонт в лабиринте бездны. По мере проведения ремонтных работ могут обнаружиться дополнительные подсистемы и опции. Награда. В зависимости от результатов ремонта». Энергия, выделенная для этого соединения, закончилась. Смотритель отключился. Алан решил посоветоваться. Имеет ли смысл использовать еще один изумрудный энергетический кристалл? Каждый из них стоил почти как платиновая метка, то есть недешево. «Ты получил желаемую информацию, а также еще одно предупреждение не углубляться в лабиринт бездны», — высказалась Ева. «Подозреваю, главный смотритель водит нас за нос, тем более, что мы понятия не имеем, насколько длинной может оказаться цепочка квестов по восстановлению лабиринта бездны. Наш следующий шаг очевиден. Прекрасно. Мы вернемся на базу после того, как я попытаюсь кое-что сделать, сказал Алан. Он уселся и направил свое восприятие вовне, использовав новоприобретенное шестое чувство. Однако вместо того, чтобы изучать непосредственное окружение, Алан попытался обратить чувство к тому, что располагалось внизу. Находились там узники. Он смог бы их обнаружить. Но разум Алана, действующий в нижних сферах, не нашел ничего, кроме бесконечного пустого пространства. Не было ни света, ни облаков, только вечный мрак. И он воззвал к Алану. Чернота, пустота, место, где не было ничего. Все началось с тихого шепота, непроизвольного желания глубже погрузиться в тень. Алан освободился бы от своей ответственности, от мыслей, даже от собственного существования. Ему нужно только отпустить. Смерть была неизбежным результатом, единственным логическим завершением. Осознание посетило голову Алана, и абсолютная пустота поглотила его. Стать ничем, ничего не чувствовать, даже не существовать, не думать. Алана посещали все более мрачные мысли. Эта пропасть поглощает все, каждый атом материи. Алан ничего не мог поделать, чтобы изменить это. Все, к чему он когда-либо прикасался, что любил или оставил в прошлом, исчезнет. Может, пройдут столетия, тысячелетия или больше времени, но это универсальный закон. Ничто не ускользает от бездны.